Глава 7. Алекс Рид. Ночь пробралась в Блэквудс неожиданно и без лишних предисловий. Наверное, в местах вроде этого, где узкие выщербленные аллеи упираются в густую чащу, свет дня всегда угасает стремительно и резко. Я привык к тому, что в Вашингтоне все происходило совершенно иначе. Как будто естественнее, плавно и неспешно. Сперва столичные проспекты поддергивались серовато-шоколадной дымкой, как будто я видел город сквозь дымчатые оранжевые очки. Затем откуда-то сбоку наползали сумерки, пробираясь к центральному полицейскому офису между оцаревших небоскребов. Спустя несколько минут разом загорались все уличные фонари, а огромные рекламные вывески на темных фасадах приветливо мерцали яркими огнями, заманивая в ближайший ресторанчик на чашечку позднего кофе. И только тогда, когда большая часть пешеходных переходов на главных аллеях заметно редела, на Вашингтон неторопливо и манерно наваливалась ночь. Но не темная, тихая и до ужаса тоскливая, как здесь в Блэквудс. Нет, в моем городе ночь вообще никогда не бывала беспросветно черной. Скорее, золотисто-лиловой, похожей на вуали с дорогих, мягко бликующих и полупрозрачных портьер. Вот почему я любил допоздна засиживаться в полицейском участке и нередко покидал его последним из своей смены. Мне нравилось брести по широкому проспекту, окутанному ночными неяркими огнями, вдыхать всегда сырой, пахнущий асфальтом и городским смогом ветер. Я действительно приходил в неясный трепет от таких поздних прогулок и предпочитал темное время суток, когда суета унылого рабочего дня растворялась где-то над пиками Нью-Гэмпшира, а город мягко обволакивала искрящаяся темнота. Но сегодняшняя ночь в Блэквудс не имела ничего общего с привычной для меня ночью в мегаполисе. Слишком тихо за угольно-черными стеклами дома шерифа. Слишком тревожно и колюще холодно в этом одиноком, неуютном царстве вечных елей. Вряд ли я бы рискнул вообще выбраться из своего угла на позднюю вечернюю прогулку, не окажись у меня иного выбора. Такая ночь мне совсем не нравилась. Наверное, в укромных и удаленных городках это было вполне привычным явлением, однако я ощущал себя очень некомфортно. Ни монотонного шума на аллее за окнами, ни далекого воя полицейских сирен, ни даже шуршания автомобильных покрышек по мостовым. Одна лишь тотальная звенящая тишь. Такая же муторная, такая же неестественная чернота, выползшая откуда-то из недр елового бора и жадно набросившаяся на все, до чего только сумела дотянуться. Однако эти неприятные мысли, судя по всему, терзали только меня одного. Обычно молчаливый и угрюмый Миллер выглядел бодрым и даже словно повеселевшим. Он сидел за округлым обеденным столом на кухне шерифа, ковыряясь в старой запасной рации. На его коленях, свернувшись в клубок, дремала Тапиока, бесцеремонно облюбовавшая молодого детектива, едва тот уселся на стул. Немного поодаль копошился и сам шериф, проверяя видавшую виды пленочную камеру, которую несколько часов назад привез старый доктор. Миллер решил не затягивать с вылазкой в лес, а поэтому с наступлением темноты приготовления к опасному заданию кипели полным ходом. За скромным ужином в доме шерифа, недолго посовещавшись, мы решили дождаться наступления полуночи, чтобы шансов набрести на загадочную напасть, обитающую в деревьях, было как можно больше. Однако, когда в Блэквудс наконец просочилась ночь, сомнения, поселившиеся в моей голове еще днем, лишь усилились. Теперь, поглядывая в окно кухни, где царил густой кромешный мрак, я все больше размышлял о том, какой глупой и безрассудной казалась мне идея Миллера. «В лесу наверняка темно, как в заднице», — мрачно заметил я, бросая беглый взгляд на детектива. «Если ты будешь тащить камеру и рацию в руках, места для фонаря уже не останется». «Прикреплю его куда-нибудь на одежду», — легкомысленно отмахнулся Фрэнк. «К тому же я неплохо вижу в темноте». «Серьезно?» Я машинально закатил глаза. «Надеюсь, настолько неплохо, чтобы успеть вовремя разглядеть врага и унести ноги». «Расслабься, Рид!» Миллер поглядел мне прямо в глаза и весело подмигнул. «Ты такой напряженный, как будто сейчас взорвешься». Я хмыкнул, не скрывая раздражения. Даже в менее рискованных операциях блюстителям порядка было запрещено совершать вылазки в одиночку. Здесь же, в Блэквудс, где таинственная угроза ощущалась в самом воздухе, соваться ночью в лес без напарника было равносильно самоубийству. И если Миллер все же пострадает, мне придется очень долго и утомительно объяснять Эрлу Майерсу, почему я наплевал на его просьбу и отпустил Фрэнка одного. Вот только как бы я ни старался вбить это в его голову, упертый детектив твердил одно и то же. Лучше пожертвовать кем-то одним, чем двумя сразу. «Я не очень понимаю, что именно приводит тебя в такой неописуемый восторг», — процедил я наконец. «Видимо, рисковать собственной шкурой и коллекционировать увечья — что-то вроде твоего главного хобби». Я недвусмысленно покосился на его шрам, который отчетливо был заметен даже под отросшими прядями темных волос. Перехватив мой взгляд, Миллер неожиданно переменился в лице. Блуждающая по его губам улыбка тут же испарилась. Его зрачки, смоленисто-черные, заискрились странной злостью. Заметив это, шериф отложил увесистую камеру в сторону и поспешил разрядить накаляющуюся в доме обстановку. «Вы двое прямо как парочка ворчливых престарелых супругов. Давайте, наконец, прекратим эти бессмысленные препирательства. Я считаю, что Фрэнк прав. Неизвестно, что прячется в деревьях. Вы можете пострадать оба, если пойдете в лес вдвоем. К тому же вряд ли от напарника в таком деле может быть реальная помощь. Вспомни, о чем говорила Кристин Блэк». «Мы уже все решили», — холодно заметил Миллер, не глядя на меня. «Здесь нечего обсуждать. Я пойду один». «В таком случае я останусь дежурить в машине возле леса», — произнес я тоном, не терпящим никаких возражений. «Перенастрою патрульную рацию, чтобы быть на связи, и, пожалуй, прихвачу с собой кошку». «Кошку?» Лафер удивленно вскинул брови. «Это еще зачем?» «Чтобы она оповестила, если я вернусь зараженным», — ответил вместо меня Фрэнк. «Очень изобретательно». Шериф пожал плечами, как будто не зная, что можно добавить к последней фразе, а затем вернулся назад к видеокамере. Почти все приготовления с техникой уже были позади, оставалось лишь зарядить чистую катушку пленки. «Тебе лучше остаться здесь, Ник». Миллер сдул напоследок пыль с динамика запасной рации и сунул ее в карман. «Не стоит нам всем топтаться возле леса. К тому же, если доктору Вайнсу вдруг понадобится помощь, отозваться будет некому». Шериф молча кивнул и тяжело вздохнул. Мне показалось, что в смоленистых зрачках Фрэнка проскользнуло нечто, напоминающее облегчение. Наверное, мой взбалмошный напарник опасался того, что Лафер возьмет с меня дурной пример и примется спорить. Однако шериф, очевидно, и сам был не прочь поберечь себя и предпочитал лишний раз не соваться на рожон. Поэтому, когда Миллер поручил ему оставаться на связи и следить за вылазкой из безопасного расстояния, он без лишних слов согласился. Только лицо его стало еще более угрюмым, а глубокие борозды, летящие от крыльев носа к тонким губам, будто потемнели. «Я очень надеюсь, что никто из вас двоих сегодня не пострадает», — проговорил он, протягивая Фрэнку камеру, и я заметил, как сильно он нервничает. «Пожалуйста, возвращайтесь целыми и невредимыми». Миллер одарил помрачневшего шерифа легкой полуулыбкой, а затем бросил беглый взгляд на настенные часы, украшающие одну из стен в узком коридоре. Близился первый час ночи, и нам пора было начинать. Подхватив дремлющую кошку на руки, я толкнул скрипучую входную дверь и вышел из дома шерифа на невысокое крыльцо. Пронизывающий влажным холодом ветер тут же напрыгнул на меня спереди, забрался под одежду через рукава и начал пощипывать за кожу. Не дожидаясь напарника, я рванул к полицейскому авто, припаркованному неподалеку от старого дома, нырнул на водительское сиденье и тут же включил обогреватель. Я не стал сообщать Миллеру о том, что решил не следовать его плану. Вступать в перепалку снова было бы бесполезным и пустым занятием, поэтому я решил сэкономить не только время, но и нервы. Пока молодой детектив неспешно брел к авто, я быстро сунул за пазуху небольшой фонарик, а затем сделал вид, будто настраиваю на нужную частоту полицейскую рацию. «Похоже, я смогу только принимать вызовы». Я чертыхнулся и с наигранной досадой стукнул передатчик пальцем. «Динамик не работает в обратную сторону». Фрэнк шлепнулся на пассажирское сиденье, откинулся на спинку и удивленно проговорил. «Разве такое возможно?» «Да, если речь идет о Блэквудс». Я развел руками в стороны. «Что ж, будем надеяться, что сумеем обойтись односторонней связью. По крайней мере, я смогу тебя услышать». Миллер без особого интереса скользнул взглядом по стационарной рации, затем подтянул к себе большую дорожную сумку. Расстегнул молнию, аккуратно извлек наружу видеокамеру и широкие фиксаторы ремни. Пока он возился с пристегиванием камеры к собственному туловищу, я медленно рулил по темному пустому шоссе навстречу вечно зеленому лесу. Сейчас в ущербном свете уличных фонарей чаще казалось сплошной и неприступной стеной. Верхушки исполинских елей тянулись к самому небу, затянутому сизыми тучами, и исчезали где-то в низком мороке, зависшем над деревьями. Откровенно говоря, в поздний ночной час здешний лес выглядел особенно отталкивающе и зловеще. Редкие лампы, болтающиеся высоко над шоссе на растянутых проводах, обрывались на крутом повороте, ведущем обратно в город. И черная гладь из столетних деревьев оставалась в кромешном мраке, отчего казалась еще более непроницаемой. «Что ж», — медленно протянул я, когда машина, дрогнув, встала на обочине почти у самой кромки чащи. «Прибыли». Фрэнк не без труда выскользнул из автомобиля, придерживая тяжелую аппаратуру одной рукой, пока вторая шарила в кармане в поисках рации. Огромная видеокамера, висящая у самой шеи детектива, выглядела нелепо и откровенно комично. К тому же она явно мешала ему двигаться так, как он привык. Фрэнк то и дело с кряхтением расправлял узкие плечи, но старался не подавать виду, насколько ему было неудобно. «Ладно». Он поморщился в очередной раз, расправляя на груди толстый черный ремешок, не позволяющий камере шлепнуться на землю. «Я включу приборы, как только войду в лес, и буду рассказывать по рации обо всем, что увижу. Но помни о том, что говорил шериф. Кто-то явно заманивает людей в чащу, поэтому не вздумай соваться вслед за мной, даже если я начну умолять об этом». «И не подумаю». Я хлопнул Миллера по плечу, и тот заметно покачнулся. «Тебе лучше двигаться как можно медленнее. Если ты свалишься в лесу со всей этой чертовщиной, навешанной сверху, то покалечишься раньше, чем тебя найдет местная хворь». «С фонариком, рацией и камерой я уж как-нибудь справлюсь». Он скривился и бросил взгляд на темнеющие впереди деревья. «Надеюсь, что с монстром, облюбовавшим Блэквудс, тоже». «Удачи, Миллер». Детектив кивнул на прощание, после чего отвернулся, включил фонарик, прикрепленный к одному из тканевых ремней на плече, и решительно двинул к черному лесу. Я наблюдал за ним издалека, отбиваясь от ледяного ветра и терпеливо дожидаясь момента, когда его щуплая фигура скроется из виду, нырнув в сумрачные заросли. Когда это наконец произошло и робкий свет фонарика Фрэнка исчез за живой стеной из елей, я подождал еще несколько минут. Затем захлопнул дверцу полицейской машины, стараясь не разбудить спящую на заднем сидении кошку, и сошел с гравийной ленты шоссе на подернутый инеем грунт. Я решил не включать свой фонарик, чтобы не выдать себе, поэтому быстро крался вслед за Фрэнком, соблюдая небольшую дистанцию на случай, если он остановится и решит прислушаться к тому, что происходит вокруг. Стоило мне переступить границу непроглядного леса и оставить позади Блэквудс, как ветер тут же стих. Казалось, что я очутился в месте, где не существовало никакого движения воздуха и царила абсолютная, ненормальная тишина. Только где-то далеко, позади моей спины, там, где померкло шоссе и остались светящиеся фары машины, жалобно насвистывал ноябрьский ветер. Я отчетливо видел неровный свет желтого фонаря Миллера. В полной темноте леса обнаружить даже такой жалкий источник света оказалось несложно. Осторожно, крадучись вслед за его сиянием, я прятался за огромными стволами деревьев, прячась в спасительной мгле. «Я в лесу», — произнес ровный и низкий голос молодого детектива. «Пока все тихо». Я выглянул из-за разлапистой еловой ветви и заметил, что Фрэнк стоит посреди небольшой поляны, покрытой густым слоем ржавого мха. Камера, грустно болтающаяся у самой его шеи, теперь заискивающе разрезала плотную темноту красным огоньком. В руке детектива шипела включенная рация. «Слышу тебя, Фрэнк!» Продрался другой голос сквозь слой оглушительных помех. «Я пытался связаться с Ридом, но он не отвечает. Не знаешь, что с ним?» «Он в порядке», — ответил Миллер, надавив на сияющий светом рычажок. «У него какие-то неполадки с рацией в машине, она принимает входящий сигнал, но он не может отвечать на вызов». «Странно», — проскрежетал прибор. «Что ж, я на связи. Сообщай обо всем, что только заметишь». «Отбой». Фрэнк повел плечами, тщетно пытаясь распределить нагрузку по явно ноющим с непривычки мышцам, но ему этого не удалось. Вздохнув, он раздраженно сунул рацию в карман, тут же вытащил наружу пачку сигарет и закурил, окидывая плохо освещенную опушку изучающим взглядом. Когда он, немного повернув голову, скользнул зрачками по тому месту, где я прятался в тени густых еловых ветвей, я ощутил странное волнение. Словно что-то почувствовав, Миллер таращился в черноту, ставшую моим укрытием. Но я был уверен в том, что разглядеть меня с такого расстояния он бы не смог, даже если бы очень постарался. «Фрэнк, ты там?» Внезапно ожившая рация заставила Миллера вздрогнуть, и он, наконец, перестал сверлить зрачками переплетенные над моей головой ветви. «У тебя все в порядке?» Детектив с громким кряхтением полез в один из карманов пальто, неловко выудил из него передатчик и произнес: «Все хорошо, Ник». «Ладно». В голосе шерифа читалось все больше неприятного волнения. «Отбой». Несколько секунд Миллер задумчиво глядел куда-то вперед, будто решая, куда ему двигать дальше. Когда еще одна наскоро выкуренная сигарета упала обугленным окурком на темно-оранжевый мох поляны, он решительно шагнул в выбранном направлении, и вскоре его спина затерялась в густой чаще. Я с облегчением сделал шумный выдох и выпрямился. Следовало поторопиться, чтобы не упустить Фрэнка. Вряд ли я сумею отыскать его в темном лесу, если он уйдет слишком далеко. Я стремительно пересек проплешину из странного мха, увязая в нем подошвами ботинок, добрался до того места, куда нырнул Миллер, остановился и прислушался. Впереди было тихо и темно. Значит, он успел уйти на достаточное расстояние, чтобы я мог незаметно его преследовать. Я пригнул голову, чтобы не касаться нависающих над поляной колючих ветвей, протиснулся между двумя огромными деревьями и огляделся. Несмотря на то, что здесь чаще немного расступалось и просветы между стволами становились все больше, блуждающего фонарика детектива я не обнаружил. Его не было ни впереди, где ели, казалось, брезгливо отодвинулись друг от друга, ни по сторонам, где бор кучковался плотнее. Казалось невероятным, как Миллер мог так быстро скрыться из виду, таща на себе тяжелую камеру, да еще вдобавок следуя почти в полной темноте. Тишина, обрушившаяся на меня в тот момент, когда я вошел в проклятый лес, вернулась. Топчась в сосновой глуши, где невозможно было разглядеть ничего, кроме темных очертаний гигантских деревьев, я принюхивался к сладковато-прелому запаху гниющей хвои и размышлял о том, что мне делать дальше. Отыскать след детектива, нырнувшего в заросли, было труднее с каждой новой минутой. Если он ушел слишком далеко, я все равно не сумею его настигнуть. Я понятия не имел, в какую сторону он подался, когда пересек поляну. Включать фонарь и преследовать Миллера с ним было бы еще худшей затеей, ведь если он заметит меня среди деревьев, то сбежать или спрятаться уже не выйдет. «Вот дерьмо», — разочарованно протянул я себе под нос. И тут же ощутил, как по моему затылку скользнуло что-то теплое, словно кто-то дышал мне в спину. Я резко обернулся и едва не вскрикнул. Два черных, идеально круглых зрачка сверлили меня насквозь, полыхая гневом. «Какого черта?» — выдохнул я, невольно хватаясь за ребра, где в бешеном ритме стучало сердце. «Боже!» «Я полагал, что у тебя нет проблем с пониманием чужих слов», процедил Фрэнк, сверкая темно-серыми глазами. «Видимо, я ошибся». Фонарик и кнопка камеры на его груди не светились. Очевидно, детектив все же сумел каким-то невероятным образом заметить меня в чаще и выключил все приборы, нырнув в темноту деревьев, где терпеливо поджидал своего преследователя. Оставалось только изумляться и завидовать его невообразимым способностям. «Я сказал тебе, что эта идея мне не нравится», — отрезал я, когда наконец сумел отдышаться и унять сердцебиение. «Поэтому ты решил забраться в лес тайком и устроить за мной слежку?» От разъяренного напарника меня спас шериф Лафер. Стоило Миллеру нажать на рычаг, как рация тут же взорвалась фоном громких помех, перемежающихся встревоженным голосом. «Фрэнк! Фрэнк, ты меня слышишь? Фрэнк, ответь!» «Шериф!» — он окатил меня ледяным взглядом, в котором сквозила угроза, после чего нажал на кнопку. «Что-то случилось?» «Фрэнк!» — вылетело из динамика облегченное шипение. «Господи, я уже было решил! Я подумал, что ты угодил в беду!» «Мы в полном порядке», — сухо проговорил детектив. «Фрэнк, послушай!» — не унималась рация, наполняя треском сонный черный лес. Эта тварь снова пыталась выманить меня из дома. Как и в прошлый раз, я получил вызов по рации. Кто-то заманивал меня в лес голосом детектива Рида. Оно знает, что вы там, Фрэнк, но не знает, что приемник в машине Алекса не может посылать обратный сигнал. Я пытался сообщить тебе об этом, но ты не отвечал. Погоди, ты сказал мы? Ты не один? Мистер Рид внезапно решил присоединиться к моей вылазке. Процедил Миллер сквозь плотно стиснутые зубы. «Фрэнк!» Голос шерифа дрогнул. «Будьте очень осторожны, прошу вас. Что бы это ни было, оно сейчас в лесу. Наверное, оно хотело заманить и меня, чтобы расправиться с нами тремя одним махом». «Что ж», — холодно протянул детектив. «По крайней мере, у тебя здравомыслия хватило на то, чтобы придерживаться оговоренного плана. В отличие от мистера Рида». «Что ж, прости, что мне не все равно», — отчеканил я, даже не думая пасовать под яростным натиском напарника. «И что я не из тех ребят, кто отсиживается в машине на обочине, пока другие рискуют своей шкурой. Если ты вдруг забыл, это дело Эрл поручил нам обоим, а не только одному тебе». Я видел, как Миллер с плохо скрываемым раздражением расстегивает ремни, туго обтягивающие его ребра и лопатки, а затем не без труда стаскивает с себя выключенную видеокамеру. Окинув меня угрюмым взглядом, он едва заметно повел плечами, как будто признавая собственное бессилие, а затем протянул мне камеру и произнес: «Если обратно возвращаться ты не намерен, тащить эту дрянь будешь сам». Я взял из его ледяных ладоней габаритный аппарат и развернул объективом к себе, пытаясь найти кнопку включения. Камера была огромной, жутко тяжелой и неудобной. Стоило мне нажать на щелкнувший переключатель, как что-то внутри нее громко клацнуло, озарив мое лицо красным светом. А затем катушка с пленкой, мерно покоившаяся на верхушке прибора, вдруг ожила. Не без труда перекинув видеокамеру на правое плечо и для подстраховки зафиксировав ее одним из ремней, я вопросительно уставился на Миллера. С его лица, как ни странно, успел испариться практически весь гнев. Казалось, что, избавившись от тяжелой ноши, он враз повеселел и даже передумал продолжать начавшуюся между нами словесную перепалку. «Ладно», — выдохнул он, прикуривая сигарету и с откровенным удовольствием набивая расправившиеся легкие табачным дымом. «Я пойду первым и буду освещать дорогу фонарем. Ты двигай за мной и держись на расстоянии пары шагов». Мы бесцельно бродили по дебрям несколько часов. Куда бы ни сворачивал Фрэнк, впереди не было ничего, кроме бесконечных елей и полуголых опушек, покрытых мягким прелым мхом. Время от времени тишину древнего леса нарушало лишь потрескивание рации. Судя по всему, шерифу было тяжело находиться в неведении дольше 10 минут. Близился 16:00, а мы так ничего не нашли, ни на кого не натолкнулись и даже не обнаружили ничего необычного. Мое плечо, давно онемевшее от тяжести камеры, начинало сильно соднить. Уставшие мышцы требовали отдыха. Но Миллеру, казалось, было все равно. Он все так же бодро продирался сквозь бесконечные ветви хвои, ловко уклоняясь от колючек и ни разу не запнувшись о коряги, то и дело бросающиеся под ноги и прячущиеся в кучу пожухлой листвы. «Мне нужен привал», — выдохнул я, останавливаясь и аккуратно стаскивая со своего плеча аппарат, ставший невозможно тяжелым. «Хотя бы 10 минут». Детектив обернулся и снисходительно глянул в мое лицо. Должно быть, он уже приготовил очередную колкость в мой адрес, но так и не произнес ее вслух. Он все стоял, застыв на месте, молча таращась и будто одеревенев. И тогда я с запозданием осознал, что все это время Миллер смотрел не на меня, а на то, что скрывалось за моей спиной. Я машинально обернулся. У одного из деревьев стоял мальчик, одетый в ободранную красную куртку. Казалось, он робко жмется к голому стволу огромной ели, вскинувшей свои длинные ветви к самым небесам. Его босые ноги, посиневшие от холода, застыли на небольшой кучке хвойных иголок. Грязные школьные брюки, разодранные и покрытые влажной землей, висели черными лохмотьями. Блестящие темные глаза мальчика, окруженные болезненной синевой, не моргая, глядели прямо на меня, и от этого мне сразу стало не по себе. Ребенок выглядел так, словно потерялся и провел в лесу по крайней мере несколько суток. Волосы, такие же темные, как и его глаза, висели несчастными прядями. Из рукавов красной куртки, из которой мальчик давно уже вырос, торчали костлявые запястья. «Кто ты?» Детектив первым нарушил звенящую тишину. Ребенок медленно отвел взгляд от моего лица и вцепился лихорадочно блестящими зрачками в фигуру Фрэнка. Его ввалившиеся в череп щеки, нездорово сизые, нервно дрогнули. А затем мальчик разжал сухие губы, и из его рта выпало несколько крупных комьев земли. Передние зубы, испачканные влажной почвой, разомкнулись, и он едва слышно прошептал. «Берегитесь, он проснулся». Но прежде чем я сумел опомниться и спросить, о чем говорит этот странный, вселяющий потусторонний трепет ребенок, я понял, что его больше нет. В том месте, где он стоял всего долю секунды назад, теперь была пустота.